Ничто другое не интересует меня теперь. Я не хочу ничем другим интересоваться. Слишком ясно представляю себе жизнь в цивилизованной стране, чтобы понять всю ничтожность ее. Я же мечтаю умереть, познав единственное, что заслуживает внимания в этом жалком мире — девственную натуру, таинственную любовь. Однажды в многолюдном городе зимним днем, закопченным сажей, которую извергают черные фабричные трубы, и эти огромные постоялые дворы, каковыми являются городские дома, я следовал за похоронной процессией. Я и сейчас, закрыв глаза, вижу серые стены кладбища и ивы, столь прекрасные в залитой солнцем стране на фоне безоблачного неба и столь жалкие там. Я вижу могильщиков в засаленных куртках с трубками в зубах. Я вижу... Нет, это слишком ужасно. Подле стены, в далеком углу кладбища в отвратительной желтой глине, была вырыта неглубокая яма. Туда опустили этого мертвеца, чьего имени сейчас не могу вспомнить. В то время, как его закапывали, я посмотрел на свои руки, те самые руки, которые среди изумительного солнечного ландшафта держали в своих объятиях Антинею. Меня охватила великая жалость к своему телу, непреодолимый страх перед тем, что готовила ему эта грязная желтая глина. Справедливо ли, чтобы это полное жизни трепещущее нервное тело окончило свое существование здесь? О, нет, нет, клянусь тебе, тело мое, самое драгоценное из всех моих сокровищ, что я не обреку тебя на этот печальный удел, что я не позволю закопать тебя в помойной яме этого кладбища. Твои братья по любви, 50 орехалковых рыцарей, гордые и спокойные, ждут тебя там, в зале красного мрамора. Я найду способ упокоить тебя рядом с ними. Таинственная любовь. Позор тому, кто разбалтывает тайну своей любви. Сахара со всех сторон непреодолимой стеной окружила Антинею, и потому самые причудливые прихоти этой женщины чище и целомудреннее, чем наши европейские браки с их помпой, парадом венчанием и объявлениями в газете о том, что в такой-то день и в таком-то часу такому-то мужчине за священие церкви будет предоставлено право лишить невинности грошовую девственницу. Когда я бежал из Хагара, если ты помнишь, мне предназначалась ниша номер 55. Я высчитал теперь, что окажусь в нише 80 или 85. Но расчеты, базирующиеся на таком шатком основании, как каприз женщины, всегда могут оказаться ошибочными. Поэтому с каждым днем я становлюсь все более нервным. Нужно поспешить, говорю я себе, нужно поспешить, не то будет поздно. Не то будет поздно, как во сне, повторил я. Он поднял на меня глаза, в которых сияла невыразимая радость. Его руки дрожали, когда он пожал мои. «Ты увидишь ее», — прошептал он, — «ты увидишь ее». Обезумев от счастья, он прижал меня к своей груди. Необычайное ощущение блаженства овладело нами. Плача и смеясь, попеременно мы повторяли: «Надо торопиться! Надо торопиться!» Неожиданно поднялся легкий ветерок, под дыханием которого зашелестели ветви альфы над крышей нашего дома. Бледно-синее небо еще больше побледнело. Желтая полоска занялась на востоке. В глубине форта послышалось мычание проснувшихся животных, стук цепей у колодца. Форпост просыпался. Стук в дверь столовой, раздавшийся за нашей спиной, заставил нас вздрогнуть. На веранду вошел фельдфебель Шатлен. «Что вам понадобилось от меня в столь ранний час?» — резко спросил его Сент-Ави. Унтер-офицер вытянулся в струнку. «Извините меня, капитан. Этой ночью мы захватили туземца, бродившего вокруг поста. Впрочем, он и не пытался скрыться. Как только мы доставили его в форт, он потребовал, чтобы его провели к коменданту».